Этот клип — это послание одному очень важному человеку для меня, который до сих пор не может простить меня за мою ошибку, за мой промах. Наташ, прости меня, пожалуйста. Я знаю, что я не прав. Я знаю, что я виноват. Я знаю, что ты сейчас смотришь это. Если можешь, прости меня. В этом клипе наша любовь, наши чувства. Надеюсь, ты все это помнишь и... Прости меня. Прости, пожалуйста. Я знаю, что я виноват. Я люблю.